некоторого времени Жан-Лен стал злоупотреблять своей властью. Он колотил Лидию, как будто она была его женой, а Бебера, пользуясь его доверчивостью, втягивал во всякие неприятные приключения, обращая его в осла, на которого сыплются удары, и потешался над ним, хотя рослый крепыш Бебер был куда сильнее его и мог бы свалить его одним ударом кулака. Жан-Лен презирал их обоих, довел их до рабской покорности, рассказывал им всякие небылицы, уверил их, что у него есть возлюбленная, прекрасная принцесса, которой они недостойны показаться. И действительно, за последние дни случалось, что он вдруг исчезал на углу улицы, на повороте тропинки или еще где-нибудь, с грозным видом приказав им немедленно возвращаться в поселок. Предварительно он всегда отбирал у них наворованное. Так было и в тот вечер. «Дай сюда», — сказал он, вырвав треску из рук Бебера, когда все трое остановились на повороте дороги близ Рекильяра. Бебер запротестовал. «А мне? Я тоже хочу рыбы. Ведь это я ее стащил. Ну еще что? Захочу — дам. А не захочу — получишь фигу. Нынче ни за что не дам. Завтра так и быть, если останется». И, толкнув Лидию, поставил их в ряд, как солдат на смотру. Затем обошел их и сзади отдал приказ. «Стойте 5 минут. Оборачиваться не смейте. А если обернетесь, крышка, вас сожрут звери. Через 5 минут марш домой. Да чтоб Бебер дорогой не смел лезть к Лидии. А то я все узнаю и завтра вздую обоих». И вдруг он исчез. Растаял в сумраке. Совсем не слышно было шагов его босых ног. Два раба долго стояли, не шевелясь, не оглядываясь. А то повернешься, и невидимый Жан-Лен даст оплеуху. Они безумно боялись его. И этот страх постепенно соединил их взаимным чувством глубокого сострадания. Бебер всегда мечтал о Лидии. Вот бы схватить ее в объятия и крепко прижать к себе, как это делают взрослые парни и девушки. Хотела этого и Лидия. Она чувствовала, что стала бы совсем иной, если б с ней обращались деликатно и ласково. Но ни Бебер, ни она не смели ослушаться Жан-Лена. И когда, наконец, оба двинулись к поселку, они не дерзнули поцеловаться, хотя было совсем темно. Они чинно шли рядышком, преисполненные нежности и отчаяния, глубоко уверенные, что лишь стоит им коснуться друг друга, как сзади протянется рука, и атаман надает им тумаков. В этот самый час Этьен стоял у двора Рекильярской шахты. Накануне Мукетта упросила его прийти еще раз, и он пришел, так как, не желая себе в том признаться, питал теперь некоторую симпатию к этой девушке, страстно обожавшей его. Впрочем, он шел с намерением порвать с ней. Вот они встретятся, и он ей все объяснит, скажет, чтобы она больше не гонялась за ним, а то ему неловко перед товарищами. Не время сейчас веселиться и тешиться, когда люди умирают с голоду. Не застав Мукетты, он решил дождаться ее и стоял у пустыря, всматриваясь в темноту. Под остовом развалившегося копра открывался спуск в шахту. Черную дыру осеняло что-то похожее на виселицу, прямой столб с перекладиной наверху. Из расщелин каменной кладки, сохранившейся вокруг отверстия, тянулись к небу два дерева. Рябина и платан, казалось, поднимавшиеся из глубины недр земных. Дикий заброшенный пустырь покрыт был травой и косматыми кустами. Они скрывали пропасть, заваленную сверху старыми бревнами, заросшую терновником и боярышником, где весною малиновки свивали себе гнезда. Не желая тратить большие деньги на поддержание этой выработанной мертвой шахты, компания лет 10 собиралась завалить ствол, но все тянуло, выжидая, когда в Варейской шахте установят вентилятор, так как вентиляционная камера обеих шахт, сообщавшихся между собой, находилась у подошвы Рекильярского шахтного колодца, и бывший запасный ход служил вытяжной трубой. Пока что только укрепили сруб шахтного ствола поперечными балками, перегородившими его пролет. Верхние выработки забросили, поддерживали только самую нижнюю, в которой пылал адский огонь. Огромная печь, набитая каменным углем, горевшим с такой мощной тягой, что из конца в конец соседней шахты дул ураганный ветер. Из осторожности, желая сохранить для Варейской шахты возможность спуска и подъема по лестницам Рекельярского запасного хода, отдали приказ содержать его в порядке. Но, однако, никто этим не занимался. Лестницы гнили от сырости, лестничные площадки обваливались. Вверху спуск в запасной ход закрывали большие кусты терновника. На первой лестнице не хватало нескольких ступенек, и чтобы достать ногами до уцелевших ступеней, нужно было ухватиться за корни рябины и, повиснув в темноте, спрыгнуть на удачу вниз».